вообще всей этой проблемы. Он хочет, чтобы я сначала выяснила, а действительно ли обращаются люди с этой проблемой. Но я как поняла из разговора с Марией, что да, обращаются. Ну и вот семинар был как раз в четверг или во вторник, здесь посвященный этому. Вот. Ну, во-первых, да, тут можно ссылаться на наше российское исследование, вот то, что Мария приносила вам, да, ЛГБТ-родительство, там про это чуть-чуть есть немного, мы там не углублялись конкретно в эту тему. А во-вторых, можно смотреть библиографию западных исследований, она достаточно Я обширная. ссылаюсь. Да, Дело в том, что я ссылаюсь и на исследования, и на психологов, которые этим занимаются, и на свои наблюдения, но ничем, в общем, его не проймешь. Понятно. Может, надо изменить аргументы? А кто Он, научник, наверное... да? Антон Николаевич Алёхин. Я не слышал про такого. И слава богу. На самом деле он давал очень такое интервью «Невскому времени» на тему гомосексуальности. Поэтому если вы откроете это, то поймете, с чем связаны мои проблемы. То есть там гомофобная позиция товарища, да? Очень резко такая гомофобная. Может, это закамуфлировать, как вот ребята делали? Я камуфлирую. Не, но если он научный руководитель, как можно закамуфлировать с научным руководителем? Обычно научный руководитель помогает, защищает, да, студента от внешнего мира. А почему вы выбрали-то? Что именно? Научный руководитель. Я не выбираю, ну то есть как бы, и он сам тоже не выбирает. Я не знаю, как происходит это на нашей кафедре, но если... Свела судьба. Свела судьба, наверное, в виде кого-то из наших... Чтобы что-то понять. Ну, кто-нибудь из нас что-нибудь поймет, конечно. Но он хочет, очень хочет, чтобы я писала о том, что гомосексуальные женщины боятся мужчин, и когда этот страх устраняется, вроде бы как они возвращаются к гетеросексуальную среду. Это он говорит на основе своих практических случаев. Я ему говорю о том, что у меня хоть и не было практики, так как я на третьем курсе нахожусь. Но мне кажется, что, может быть, это были бисексуальные женщины в таком случае. Ну, в общем, не знаю. Вот я сегодня с ним говорила, и у меня масса эмоций. Поделитесь с нами вашими эмоциями. Давайте увидим группы поддержки для вас. Да вот эти семинары как раз как группа поддержки. Что, нельзя с ним заходить? Кстати, как раз, ну, в любом случае... Он заведующий кафедрой. Как раз он заведующий кафедрой, мне в любом случае придется натыкаться на его критику. Да. При защите он будет меня дико валить, это естественно. Но уже сегодня дело в том, что он сказал мне, раз мы с вами так не сходимся во мнениях, может быть, вы смените научного руководителя. Боже мой, заведующий кафедрой мне об этом говорит. Это страшно. А вы можете ему предложить вариант, что вы возьмете себе научного консультанта, да, он останется научным руководителем, а какого-нибудь другого преподавателя вы возьмете в качестве научного консультанта. Например, научный консультант, он не обязательно должен быть сотрудником вашей кафедры, научный консультант мог быть сотрудником и другой кафедры. Да, я попробую это как-то привести, если снова встанет вопрос о том, что Олеся, а может быть, вы пойдете? В общем, и даже про вот я написала актуальность, практическое значение, все-все-все прислала ему. Он говорит, что написано-то хорошо, но я не понимаю, зачем. Сам этот вопрос, зачем, он мне непонятен. То есть у людей есть запрос, и они с ним обращаются к психологу. Какое тут может быть зачем? В общем, вот. Ну, мы можем посмотреть все вместе вашу актуальность и попытаться ответить на вопрос, зачем? Если вы хотите. Мы можем. Я бы хотела. Да. Мы можем сейчас тогда просто раз. Всем просто подсовываю. Да, давайте. Да, давайте, конечно. Сейчас я распечатаю ее. Так, пришлете ему такие же три листа еще. С ответом. Затем. Затем. Вопрос почему? Может быть, просто мотивировать еще. Чуть-чуть с его позиции, скажем так, попробовать подойти. То есть? Нет, не в смысле поменять свою точку зрения, но постараться говорить языком ему более понятным. Ну да. Ну так я стараюсь говорить на понятном ему языке. Просто у меня преподавательница, она ужасная гомофобка, она... Ну, в общем, я у нее пишу тоже курсовую, она тоже там кто-то там. Ну вот, и единственное, когда она меня спросила, какую я пишу тему диплома, я ей сразу сказала, я говорю, ну знаете, я не хотела бы вам говорить, потому что она вам не понравится. И она сразу стала в позу, типа, потому что что это я за нее решаю, что ей там что-то не понравится. И она такая, да, ну давай. Я говорю, ну вот, если коротенько, транссексуалы. И что мне здесь может не понравиться? Я, нет, ну я не знаю. Ну и, в общем, через слово она говорила о том, что мне нравится. Мне это очень нравится. Пишу курсовую еще на эту тему. Не, ну зато отлично работает, по-моему, да? Она ужасная. У нее есть только ее мнение и неправильное. Геев и лесбиянок она равняет с алкоголиками и наркоманами, что это все больное. С педофилами, наверное? И с пед, конечно. Все, это там чуть ли не некрофилы и так далее. Это просто. Просто так сидишь на паре, так да, хорошо. Вы на психологии учитесь? Ну, близко, социальная работа. Вообще, мне кажется, что это две, ну, обе специальности, и психология, и социальная работа, это те специальности, на которых преступление быть гомофобами, потому что они касаются непосредственно людей, их социальное и психологическое благополучие. У нее образование вообще... Забыла. Спасибо большое. В общем, психология вообще не связана никак. Я на самом деле ее всем подсовываю, так как научный руководитель обратной связи нет. Да ладно. А можно саму тему еще раз? Тема, вот она как сформулирована, отношение к материнству. Отношение к материнству, к гомосексуальной женщине, не имеющей детей. Вообще очень интересная тема. Очень. Ну вот его интересует только то, что он сам наблюдал. А у вас методика какая? Методики у меня проективные все сплошь. Это тест. Это ну, все да? Качественные психо. Это психопроективное исследование. Качественное проективное. Ну, то есть вы будете какие-то делать глубинные интервью? Интервью тоже есть. Вообще это проективные методики. То есть вы будете тексты опросы. Какие-то анализировать? Нет, не тексты. Ну, например, тематический перцептивный тест заключается в чем? Испытуемому ему предъявляются картинки, и он по ним составляет истории. И там уже смотрят темы. Но это получается глубинное интервью для каждого случая. То есть вы будете брать людей и с ними работать, брать у них длинные с ними, ну, такие как сессии проводить с каждым индивидуально. Не надо путать человека, да, в психологии используется глубинное интервью, но глубинное интервью и тест – это разные вещи, да, если вот картинки, то это картинки, это тесты, да, то есть с человеком встречаются, с ним несколько раз проводят там разных тестирований, да, то есть вот там сначала тест с картинками, потом тест, там, не знаю, еще с чем-нибудь, потом там тест Рошерха какой-нибудь, предположим, фантазирую, да, но это не глубинное интервью. Я не спутаю, я спрашиваю. Да, это не глубинное интервью. Хорошо, то есть это будет ряд тестирований, правильно я понимаю? Я просто хочу понять, какая методика. Ну, это проективные методики, это не тесты, не опросники. Угу. Потому что в них... Так вот же тут написано. Да, тут все написано. Но... Это как в кино были? Такие картинки, и что вы видите? Роршиха у меня не будет. У нас на кафедре и к Роршиху плохо относятся. Это чудно, в общем. Это будет тест перцептивный. Тематические, то есть картинки, по которым человек составляет истории, там по тому, как он прорабатывает тему, что он говорит, вычленяет его проблемы, конфликты внутренние, незаконченные предложения. В общем, все эти методики направлены на то, что человек проецирует свои проблемы на стимульный материал. Но это вроде тестов что-то, да? Ну, похоже. Это не тест. Ну... Это наша еда. Гипотезы нет. А да, гипотезы пока нет, потому что я хочу поглубже в тему войти, чтобы ее ставить. И что он, значит, говорит? К чему он конкретно придирается? Он говорит о том, что вроде бы как и проблемы-то такой нет, что с чего я взяла, что женщины вообще об этом думают, и что проблемы там все связаны, что мужчины нет. Вот. Он все опирается на те случаи, которые у него имелись, что якобы устранялся страх перед мужчиной, и женщина возвращалась в гетеросексуальные отношения. Он очень за это держится, просто... Да, никуда его с этого не свернуть. И, в общем, он мне предлагает, чтобы я сначала изучила, какие бывают запросы. Ну, я вроде бы как их и рассмотрела с Марией Сабунаевой. Я буду еще подходить в таком случае. Он считает, что это не запрос. и что вроде бы как зачем это исследовать, зачем это нужно. Он сам предлагал тему? Ну вот он мне и предлагал как раз исследовать, что дети невротизируются в этих семьях. Мне выборку такую не собрать, поэтому я этот вопрос, вот как тут видно, из задач буду отражать, но на основе имеющихся западных исследований уже кое-что нашлось на эту тему. И второе, за что он вот держится, это за то, что... Вот, в общем, его заносят в поиск причин гомосексуальности у женщин, а от причин недалеко до коррекции. В общем, хочет, чтобы я описывала, что есть страх перед мужчиной, и, в общем, это основа всего. Ну, патологизировать все, как всегда, да. Да. Я уже и пример привожу, что я и Клейна читала. Там, конечно, о женщинах ни слова, но там о причинах очень здорово. А основа современной сексологии, господи, как этот автор там... Издательство «Питер». В электронном виде эта книга тоже есть. Просто наберите «Основы современной сексологии», там вот такой талмуд, вот такой вот, да. И там все это есть. В смысле, все это по поводу притч? Да, раз, ну, то есть там дается анализ, обзор, собственно говоря, современных теорий, именно сексологических, с точки зрения психологии и так далее, да. Психологии, сексологии, эндокринологии, короче, всего, генетики. Вот. Насколько это нужно отражать в вашей работе с этой темой, я не знаю, но если вашему преподавателю хочется... Скорее нужно мне, чтобы уметь ему аргументировать, да. Келли, автор Келли. Роберт, по-моему, Аркелли. У вас такие задачи глобальные прям вообще. Глобальные? Ну да, много. И проблемы потребностей в однополых семьях, и само отношение у гомосексуальных женщин к материнству, и влияние на ребенка. Вот по поводу влияния на ребенка, это вот чтобы наконец отстало от меня. Так, а тема как звучит конкретно? Отношение к материнству у гомосексуальных женщин, не имеющих детей. Да. Вы ведь проблема потребности, возникающая в однополых семьях, это, ну, это тема отдельного исследования, которое уже проводилось, да, и если вы хотите провести его еще раз, это хорошо, это необходимо, потому что то исследование было только на одной фокус-группе, и оно, конечно, не репрезентативное, проводилось уже давно, в 2010 году. Но это мало имеет отношение к отношению к материнству. Все, то есть как бы косвенно. Тогда, наверное, мне нужно более точно сформулировать, что именно в отношении воспитания ребенка. Может быть, да. Да, может быть, да. Может как-то сузить задачи чуть-чуть. Именно к отношению к материнству. Это да, и третья задача проанализировать влияние однополой семьи на ребенка, она, ну, совершенно не ложится на вашу тему. И четвертая задача осветить характер отношений между родителями и ребенком. Да, у вас же не тема, а ребенок в лесбийской семье. Ну да. Только вторая относится. Да. Может быть, мы можем помочь сформулировать задачи сейчас? Да. Давайте просто попробуем, что это такое. Да. Просто разбить это. Ну это же проще сказать, чем сделать. Это НИРС, то есть как курсовая работа. Третий курс я только лишь. Это не диплом. Ну, может быть, не знаю, я просто думаю, что прежде чем говорить о конкретных задачах, да, мне кажется, что вот актуальность еще можно доработать, потому что здесь только один угол рассматривается актуальности. Добрый вечер. Да. А вас Семинары по поводу исследований? Да. Да? Закрытые или открытые? Открытые. Можно присоединиться? Можно. Немножко, я психолог здесь работаю. Очень приятно. И так услышала, и мне тоже, в принципе, интересно. Пожалуйста, присоединяйтесь. Но я вот до 8-10. А расскажите, как вас зовут? Дарья. Да. Очень приятно, Дарья. А вы уже работаете, в смысле, закончили или еще учитесь, или что? Я вообще-то в аспирантуре сейчас, ага. Но в США, на самом деле. Ага. А здесь я вот как раз на год приехала, ага, учебный, и провожу исследования, ну, по теме гендерных ролей. Ага. Вот, и ну, отношение в России к насилию над женщинами. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И здесь работаю тоже как волонтер-психолог. Mm-hmm. Спасибо большое. Мы сейчас обсуждаем вот, описание работы, да, описание курсовой работы Олеси, потому что возникли проблемы на кафедре с преподавателем, который транслирует гомофобные установки, и мы пытаемся mm-hmm. сейчас вместе подумать, что и как можно сделать. Ну что, у кого какие предложения есть? С чего начнет? Минус задач или с актуальности, или с чего? Давайте с актуальности, раз он актуальный, он к актуальности же придирается больше всего. Можно просто давать ответ на вопрос, зачем ему. Угу. Дело в том, что он к этим текстам вообще никакого комментария-то мне не дал. Угу. Хотя я на это рассчитывала. Сказал, что написано хорошо, угу, но я не понимаю, зачем. Вот. Ну да, понятно. То есть для вас объяснение – это то, что так как это значимая и проблемная для гомосексуалов тема, соответственно, она требует понимания особенности этого вопроса, как написано в актуальности. Угу. И ну, для вас это достаточно, а для него нет. А вы говорили, что приходили сюда, и вам психолог говорил, что люди обращаются? Говорила, но я не называла, куда именно я приходила. Угу. Так он вас больше не выпустил. Не, ну вот у вас же написано в организации исследования, да, что при организации выход, база исследования выбрана психологическая помощь при ЛГБТ-организации выход. Сейчас тут обозначено. Да, я говорю о том, что угу, говорила с психологом. Угу. Говорит, не верьте психологу. Угу. Верьте только мне. Так ему я тем более не верю. Верить нужно только себе, но так на минутку у меня нет консультативной практики. Угу. А он тоже, это психология, да? Да, клиническая психология. Клиническая. Завкафедра клинической психологии. Говорит, что нет актуальности или вообще говорит, что не надо? Считает, что это не актуальная тема для женщин, и что тревоги их связаны совершенно с другим, и все это снова упирается в страх перед мужчинами. Мы каждый раз возвращаемся в эту тему. Ну, в общем, он считает просто, что у гомосексуальных женщин нет. И что если женщина гомосексуальна, чтобы ей нужно обращаться не относительно своей однополой семьи или вопросом детей, а по поводу, да, того, что как ей к мужику пойти. Да? Вот, в общем, его мотивация, я думаю, основная. Ну, вы можете ему сказать, что это один из видов тревоги. Что да, бывают такие, наверное. Но ведь есть же и другие там ситуации. Да, я говорила ему сегодня о том, что вот те примеры, которые он приводит, они не охватывают всей картины. И что на это он отвечает? Он, наверное, хорошо ведет дискуссии. Да, он хорошо ведет дискуссию гораздо лучше, чем я. Так, тогда, то есть позиция актуальности в настоящий момент, это позиция ваша. А если встать на позицию общество, да, то почему эта тема может быть актуальна? Отношение к материнству у гомосексуальных женщин, не имеющих детей. Первая вещь, которая здесь для нас может быть актуальна, это решение демографического кризиса. То есть, соответственно, актуальность исследования заключается в том, что гомосексуальные женщины являясь частью общества, могут и находясь в продуктивном возрасте, могут способствовать решению демографического кризиса, проблемы нашей страны. Поэтому важно выявить, каково их реальное действительное отношение к материнству. Да, это такой политический окрас вполне. Докрасить его еще тем, что они как бы выпадают из демографии, ну, по идее, гомосексуальные женщины выпадают, а надо бы посмотреть, почему, а вдруг они и не выпадают вовсе, да, с этой позиции, из демографической гонки. Вот эти роли тоже можно туда вписать. Да-да-да. Гендерные роли. Существует женщина, каждая женщина мечтает о ребенке. Значит, необходимо выяснить, как с этим делом стоит у нетипичных женщин. Угу. Может быть, им понравится такая позиция. Ну, тут это есть немножко. Материнство, да, одна из женских социальных ролей, предпосылки которой заложены в женской природе. Такая, я бы сказала, такое сексистское... Эссенциалистское, да. Предложение. И многие гомосексуальные женщины являются или хотели бы стать матерями, но сталкиваются с внутренними проблемами. Или внешними. Я бы сказала, внешними и внутренними. Не, я бы сказала, что внутренними и внешними. Да? Да. Ну да, то есть, окей, пускай будет тут эссенциалистское предложение, да, хотя она сейчас до Роуси по этому поводу уже сказала, что можно было сказать, и после нее тоже уже наговорили много чего. Но может быть это действительно научному руководителю понравится. Видимо, не понравилось. То есть проблема в том, что руководитель не дает изучать именно женщин, которые в однополых семьях. И он хочет, чтобы были, ну, чтобы были включены какие-то вообще женщины. Нет, он хочет, чтобы лесбиянка была патологически больной извращенкой, у которой проблемы с мужиками. И соответственно, да, и дети, которые в однополых семьях, они невротизируются. Вы разве этого не знали? Вот. Я что-то не очень понимаю его аргумент, потому что речь о детях не идет. Тут наоборот исследуются женщины, которых нет детей. А их восприятие. Да. Просто их восприятие, вот еще того, как они приняли какое-либо решение по этому вопросу. Он-то как раз хотел бы, чтобы я детей исследовала и. Не показала, как им плохо. Я и отказалась от этой темы, потому что... Это будет еще более политически заряжено, конечно, это лучше этого не делать. Может быть, эта тема интересна, но тут смысл вообще-то другой. Может быть, начать не с фразы про рассмотрение этой темы имеет теоретическое и практическое значение для психологов, работающих с гомосексуалами, ну, потому что, может, он считает это не очень полезные люди. Вот, а начать как раз о демографических, ну вот с этой, с политической зазывалочки просто, о том, что вот... Про социальные проблемы. Про социальные, что, да, там, в эпоху падения, это, демографического спада. А, дело в том, что политические зазывочки плохо действуют на Андрея Николаевича, я уже столкнулась. Ну, например? А, например, так, точно воспроизвести этот пример. Это было к тому, что почему я заинтересовалась этой темой. Я сказала, что мне кажется, что это потребности есть, и видно, как общество на это реагирует. Вот. На что он сказал, что да ничего, все нормально, все тихо, все спокойно. Даже несмотря на то, что закон этот гомофобный приняли, все равно, по его мнению, все тихо, все спокойно. Вот, в общем. Политические зазывалочки, мне кажется, не подействуют. Окей, ну в любом случае, да, то есть если у человека есть своя позиция, и он заведующий кафедрой, это один момент. У вас будет утверждение это на кафедре, как я понимаю. Да? То есть там будет присутствовать не только он. А, там есть адекватные люди. Там очень много симпатичных мне людей, но сочувствующих этой теме. Сочувствующих мне тут скорее, знаете, а не этой теме. Ага, хорошо, есть сочувствующих один человек, вам. Который мне сочувствует. Отлично. И насколько они профессионально адекватны? не занимаются этой темой. Нет, они имеют в виду заниматься, они не занимаются этой темой. Да? Если им объяснить, почему эта тема важна и актуальна, да, с точки зрения там, политической, социальной и научной, да, и практической психотерапевтической, да, работы, им это будет понятно, если им это объяснить и расположить по полочкам. Думаю, да. Да, отлично. Просто бывают ситуации, когда если коллектив кафедры достаточно вменяем, да, есть хотя бы там 2-3 человека, которые не боятся открыть рот и сказать что-нибудь, чтобы расходилось с генеральной линией партии, да, то вполне они смогут отстоять вашу тему. Ну, да, только вот тут нужно вот эту вот аргументацию вам сейчас проработать, да, то есть я совершенно согласен, что в том, что в актуальности нужно писать про демографический кризис, про социальную, вот эту вот всю социальную ситуацию в целом. Можно еще пару, еще предложения подлиннее о том, как женщины мечтают все завести детей. Ну, там, цветистенько, так. И что вот надо помочь им. Ну, то есть не помочь, а вот что они все мечтают, и, наверное, и а уж гомосексуальные больше всех, и вот сталкиваются с проблемой. И надо изучить и излечить. Ну, без излечить, конечно, но ну, изучить. А он сам дочитает про излечить. И обрадованно подпишет. Но это психологическая манипуляция. Тут как бы с чистым. Излечить, во всяком случае, в том смысле, что дать им возможность иметь, ну, в смысле. Детей, да. Нет, возможности детей относиться. У них есть, все хорошо. Хотеть. Принять это, да, в себе, ну, да, может быть. Но они должны вернуться к мужчинам. Ну, естественно. С детьми. Нет, да. Просто, ну, на самом деле, если вы думаете, что у вас получится написать то, как вы хотите, то, как вы это видите, слово в слово, и при этом его убедить, скорее всего, у вас это не получится. Вам придется писать такую паутину. Придется писать вот паутину. Его аргумент, что, значит, любая лесбиянка, если ей предоставить какой-то мужчину, она превратится в гетеросексуалку. Значит, на это можно ответить, что существует определенное количество людей, которые, тем не менее, вот ничего их не берет. Да, есть какие-то данные по этому поводу. 5-8%, ну это все штука. Что все-таки остаются они при своем мнении. Следовательно, это аргумент, чтобы изучать этих людей. Да. В конце концов, женщин больше, чем мужчин. Кто-то же выпадает. Это что с ними делать? Там, это статистика, есть 1% всего женского населения, вообще в среднем, да? А в России 1% от 140, ну, извините, не 140, сколько у нас женщин? У нас 53% женщин. У нас больше, 80. значит 80 миллионов у нас женщин, это значит от них 1%, это 800 тысяч. 800 тысяч женщин. Да, женщин. И вы что с ними делаете? Да. Да ого, мужиков-то не хватает. Они страдают. Требуют помощи. Как странно, словарь получится, так все писать. Ну, да, но это хороший разворот, да, сказать о том, что существует действительно, ну, просто в актуальности сослаться, да, там с точки зрения там Кинси, Кляйна, современной сексологии, опять-таки у Келли, посмотрите, у него там эти данные все приводятся, да, такой-то процент людей не могут сменить сексуальный интерес. Просто, вот, просто аксиоматически это продекларировать и сказать, то, что извините, если у вас с этим проблема, пожалуйста, это Келли. Да? Он об этом сказал, у него об этом в книжке написано. Вот. Я опираюсь на эту книжку. Вот. И дальше сказать, поскольку вот эти люди, они вот есть, то дальше, да, действительно, их нужно исследовать. Да, это понятно для вас, для меня это понятно, но когда я говорю о том, что я ссылаюсь на литературные источники, все это встречается и не в одном, и про статистику, и про 5-8%, про все, про все. Вы тоже говорили, да? Да. Ну тогда какие бы аргументы вообще не приводили бы. Да. Ну то есть я не хочу его убедить в чем-либо. Господи, живет человек, все нормально, пускай думает, что хочет, лишь бы не мешал. Вот что. Ну вам, наверное, стоит все-таки сформулировать как-то, ну, более интересно, ну как бы скажем так. Вот более обоснована актуальность с точки зрения вот таких людей, как он, потому что наверняка, ну, он не один, он не один такой. И вы сможете таким образом, если сделаете актуальность более общественно привлекательной, назовем это так, перетащить на свою сторону больше людей с той же кафедры. Абсолютно. Согласен, да. То есть вот настоящий момент здесь только вот в вашей актуальности, только один момент. Привет, Аня. Только один момент. Это вот, собственно, практическая значимость для психологов и психотерапевтов, которые работают, да. Ну, там, для гомосексуальных женщин тоже тут значимость есть, но как бы гомосексуальных женщин не существует, значит, и значимости нет. Вот, значит, соответственно, значимость только для психологов. Ну, значит, нужно сказать про значимость для общества. Можно даже начать так, даже вот, наверное, с этого, с материи, вот материнство — это одна из женских социальных ролей. Наверное, ну вот это продвигать больше. Ну, можно верить в то, что... согласен. Предпосылки, которые заложены в женской природе, обязательно. Как бы вот с этого начать? Ну, в контексте этого вопроса сказал, а мужчины? Мне. Что мужчина? А мужчины, как же они? Охотники? Ну, надо сразу отвечать, охотники. Да почему? Мужчины к материнству как не очень относятся, я так понимаю. Вообще, гомосексуальные пары мужчин, которые воспитывают детей в Европе-то, встречаются? Просто это не слово. Они в России встречаются. И в России встречаются пореже. Да, не, ну просто об этом мы не будем здесь говорить. Нет, он как раз мне в самую первую нашу встречу сказал, исследуйте женщины, а мужчины, наверное, думать боится. Не лезьте в эти дебри. Вот это точно то, что он мне сказал. Ну, отлично. Ну что, ну тогда вот действительно, вот если говорить про актуальность, давайте уже с актуальностью закругляться и переходить к какому-то следующему пункту, да, то есть, по крайней мере, расписать вот эти два момента про демографический кризис, да, и про вот это вот более-менее стабильное число людей, и, соответственно, поскольку это число стабильно, значит, тема эта может быть актуальна, должна исследоваться, да, то есть просто это прописать. Да, просто это прописать. Вот буквально сегодня зайдите в интернет, найдите Келли, да, этот его Талмуд, и там вот вычитайте все необходимые циферки, и обязательно в актуальности ссылать, фамилии ставьте, да, то есть там вот, в скобочках. Да. Угу. Вот, кто даже можно такую логику сделать про демографию, про женскую роль, про женскую и роль, про, а потом да. про количество гомосексуальных женщин. Это будет да. прям вот... Угу. Логическая, отличная Считать, цепочка. Если их... Демография, материнство, да, 800 тысяч. 800 тысяч, каждая дает по два ребенка. Это уже прирост. На 600 тысяч человек. Да, да. Окей, тогда давайте... А потом их еще лечить придется, они же, небось, травмируют. Давайте задачи посмотрим. Сколько исследовать их. Так, цель. Цель данной работы является освещение особенностей отношений к материнству, гомосексуальности, имеющих детей. Ну, по-моему, вполне соответствует теме. И здесь можно не конкретизировать ее. А вот задача. Освещение, ну понятно, что слово освещение, оно прожектор наставили, посветили, да. Ну да, все получится. Описательное исследование есть освещение. Описательное, а тут предполагается эмпирическая работа. Да. Это больше. Можно просто чекнуть слово освещение. Выявить особенности, выявление особенностей отношения к материнству, да? Да, это одно и то же, но так. Не освещение, а выявление. И через что, какие шаги вы хотите, соответственно, предпринять для того, чтобы это отношение выявить? Обзор литературы. Да, это первая задача. Обзор литературы. Нет, ну это понятно, что обзор литературы и затем эмпирическое исследование. Не, ну просто как задачи, как отдельная задача вашего исследования, первым пунктом действительно должно стать обзор современной литературы об отношении женщин к материнству, да, там современной западной литературы российской нет. Да, ну там. Что-то там есть. Ну, про лесбиянок, ну, Надя Нартова писала, но она там не про материнство писала, да, а больше кто писал еще? Ну, Женька там что-то писал. Ну да, психологи, Алиса. Я вообще не знаю, наверняка что-нибудь. Ну, что-то да. Ну, у Алисы спросите, да, просто напишите сегодня письмо в рассылку, в которой подключились, да, какая существует литература там, социально-психологическая на эту тему, и народ скинет, там даже Алиса что-нибудь скинет. Поэтому первая задача — это вполне, да, себе, как лучше сформулировать, да, описать обзор, да, обзор литературных источников по теме, да. Или у вас уже написан обзор, нет? Он собирается, материал обзор будет писаться как раз. До утверждения темы. Да. Да, не, но это вполне себе задача для этого исследования, для курсовой работы. Ну, это вроде как само собой предполагается, не всегда задача, просто мы это пишем. Да? Ну, не всегда пишем, для курсовой работы это как раз-таки та задача. Цель курсовой работы – научить студентов работать с источниками вообще-то. Да, поэтому это вполне… Может представить какие-то конкурирующие… Точки зрения. И это может, кстати, его завлечь. Ну да. Что есть вот… Кто-то считает, что нет никакого материнства, или кто-то считает, что… У вас описать субъективные отношения, мне кажется, должно быть последней задачей, потому что это результат вашего труда. А до него будет как раз и обзор, и, может быть, формулировка вот этих круг. Да, а потом сбор материала. Вы примерно знаете, что вы будете у них спрашивать, это интервью, например, или… Нет, может быть, из этого сделать задачу? Интервью я пока блоки, не прорабатывала, нет. Начинаем прописать задачи, что как… Что обычно из гайда интервью ты эти задачи можете сделать. Ну тут есть, да, одно интервью. Так его нет, вообще. Разработка опросника, там, путеводители. Да, да. Подготовка тестов. Да. Подготовка тестов там еще. Нет, это тесты стандартные. Это все у меня в организации исследования идет. Тут у меня и работа с научными литературными источниками, и анализ информации, и подготовка инструментария и так далее. И тому подобное. В организации исследования. В организации исследования у меня это есть. Ну хорошо. Задача обычно это то, как мы достигнем цели. А как насчет вот, описать, что вы думаете про описание конкурирующих точек зрения? Может быть, действительно это хорошая идея? Если вы будет обзор литературы, и одной из задач представить конкурирующие, например, несколько просто точек зрения. Но это в обзоре литературы, это не отдельная задача. Не отдельная? Нет, конечно. И к тому же я это здесь как бы косвенно прописываю, что позволяющих осветить различные точки зрения на проблему. Различные точки зрения. Я думала, может, это может ему помочь, поднять. Ему уже ничто не может помочь. Мне надо сделать так, чтобы он не мог прикопаться. Да, я совершенно согласен, да, что в тот момент, когда ничего не может помочь, нужно обезоружить методологически отношения к материнству. Я думаю, что нужно просто раскрыть вот это отношение к материнству. В этом же и стоят всякие задачи. Да. А вы просто сейчас о технических каких-то моментах говорите. Вот, поэтому я очень удачно тоже подбираюсь. Как узнать, что такое материнство? Как бы нам узнать? Но я и собираюсь поизучать литературу еще на тему материнства, и имеется литература по поводу того, какое это значение имеет для женщин вообще в принципе. Вот. Так что да, это будет один из пунктов. А есть ли какой-то задачей сравнивать отношения к материнству у гомосексуальных женщин и гетеросексуальных женщин? Нет, такой задачи нет. Материнство, может быть, оно не имеет ориентации. Скорее всего, а это мы так. Смотрим. Вот установили, описали субъективные отношения у гомосексуальных женщин и смотрим, а соответствует ли оно вот этому безориентационному пониманию. А где мы возьмем это безориентационное? Наверное, описано было. Да. У гомосексуальных женщин просто тревог-то больше гораздо и страх в связи с воспитанием ребенка. Отлично, вот, пожалуйста, отдельная задача. Эмоциональную сторону вот этого и… Еще какие-то вот эти препоны, там, не знаю, графические или что-то такое тоже. Ну, по психологическому аспекте про бюрократическое исследование, про бюрократические препоны не следует писать, а про уровень тревожности, да, и страхов, соответственно, это вполне себе отдельная задача, да, выявить психологические особенности. Набор тревог. Да, психологические особенности. Под пунктом 2, да, описать субъективные отношения. Ну, описать субъективные отношения, да. Три, там, эмоциональные отношения. Там. Тревоги. Но у нас это задача как-то она к предмету. Да. Поэтому у нас все будет в нее входить. Собственно говоря, это другая формулировка цели в действительности. Да, поэтому ну вот первое, то, что вы записали, это вот. Литература? Нет, вот это. Раскрыть отношение к материнству. Да, раскрыть отношение к материнству. Нет, я бы даже сказал, не отношение к материнству, а понятие материнства. Как да? задача. Да, как задача, конечно. Угу. Собственно говоря, что под материнством понимают женщины-лесбиянки? Вообще женщины. Нет, вообще женщины. Здесь... Вообще все. Нет, зачем все? У нас тут кто предмет исследования? Отношение к материнству в лесбийской семье, ну, там, гомосексуальной женской семье, да? Соответственно, и у нас объект исследования гомосексуальные женщины, поэтому что подразумевает под материнством гомосексуальные женщины? Это разве чем-то отличается? А это не важно, предмет у нас такой. Mm. Да, вот если бы мы там сопоставляли как-то, то мы тут... Мы ещё не знаем. Да. Да вряд ли. Ну, например. Ну, в действительности, из того, что я вспоминаю сейчас по исследованию родительства, да, там есть позиция такая, что там считается на основании тех исследований, которые есть на Западе, да, что лесбийское материнство, оно более ответственное материнство, да, потому что, соответственно, пара женщин, когда они подходят к вопросу о том, чтобы завести ребенка, они подходят к этому сознательно. По залету, грубо говоря, ребенок не появляется. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот ответственность является одним из таких вот маркеров материнства в однополой семье. Вот. Это тоже один из вот, эмоций, ответственность, да. Тревоги, что там обещало. Да, кстати, вот можно действительно пойти по этому, да, поскольку мы отношение к материнству, то вот абсолютно согласен с Игорем, можно там отдельными задачами просто там выявить, собственно говоря, что такое материнство, да, вот понятие материнства, выявить там, какие тревоги с этим бывают, и там и выявить там, не знаю, ожидания по отношению к материнству. И уровень ответственности тоже. Да, и уровень ответственности. Ну а что такое материнство и отношение к материнству? Это разные вопросы? А, по понятиям материнства. Да, понятия материнства. Ну что. Ну да. То есть это больше. То есть понятие материнства, есть отношение этих женщин к материнству. Да. Это разные вещи? Конечно. Угу, очень разные. Ну вот, то есть что вы хотите изучать? Именно отношения женщин? Или просто описать понятие вот с такой другой стороны? Нет, я отношения. Это именно отношения же. Предметом моего исследования отношения. Ну, соответственно, а понятие, оно просто включается оно в это отношение, да, и поэтому как одна из Такого задач. Смысла не да. вкладываю. Да, угу. да. Ну вот он вполне себе три хорошие задачи, да. И хватит. Да. Угу. Для курсовой работы более чем. Угу. Спасибо. Можете попробовать сегодня, может быть, там, не знаю, как-то вот структурировать, выслать в ту же самую нашу рассылку, да, я же вас подписала, Олесь, вы да. получаете письма, да, вот, и там, я не знаю, если у кого-то из нас еще будет время, там, глянуть уже вот на этот текст и что-нибудь еще сказать, да. Я, наверное, тогда, так, ну, завтра у меня будет утверждение темы на кафедре, угу. там, в принципе, в эти листочки особенно и не смотрят. Угу. Вот. И, наверное, я после этого uh-huh. знаменательного дня. Uh-huh. Напишите заодно, да, там, что было с утверждением темы и так далее. Да. Потому что очень интересно, на самом деле, да, вот в нашей рассылке для людям из других регионов тоже вообще видите, как все эти процессы проходят. Uh-huh. Да, потому что в этом смысле для нас эта рассылка, она такой вот, ну, это сообщество, да, которое вот так или иначе пытается помогать друг другу. Хорошо, спасибо. Давайте спасибо тогда вам. Перейдем к тому, что у нас подготовила сегодня да, Аня для нас, для Аня всех. Аня готовилась и подготовилась. Вообще, на самом деле, я готовила определение объекта в ЛГБТК-исследованиях. Значит, эта тема меня волнует. Я просто расскажу тем, кто не был. Потому что я задумала помогать в исследовании, которое формулируется так, как потребности геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в сфере здравоохранения и здорового образа жизни. С существуют ли какие-то специальные потребности, если да, то какие? Мы пытаемся выявить. Я задумалась о том, что исследуя ЛГБТ всех четырех, да, все четыре подгруппы, есть ли какая-то проблема в формулировке объекта или ее нет? Потому что чаще всего у нас какая-то одна группа вот довольно узко определенная, и тогда все понятно. Что я делала, когда я готовилась? Я освежила свои знания, что такое объект и предмет исследования. Вот, ну мы это прекрасно освежили на практическом примере. Вот, и я прочитала, кстати, очень интересные доклады. Я прочитала все доклады, которые были на прошлогодней конференции, оказывается. У нас была интересная конференция в прошлом году в рамках «Бок о бок». А в этом году не будет? Она не была в рамках «Бок о бок», она была параллельно «Бок о боку». Параллельно «Бок о боку». Но было написано просто в обзоре, был очень какой-то хороший обзор, я забыла, кто его писал. Настя Шевелева, наверное. Да, наверное. Но там было очень подробно про каждую, про каждый доклад. И вот даже я какие-то части докладов почитала прямо целиком. И я подумала, что мы можем, что у нас может быть, что может быть особенного в этом, какая может быть проблема в определении объекта. И поняла, что вообще, если мы исследуем, вот как я, мой предмет – это потребности ЛГБТ в сфере здравоохранения в условиях стигматизации ЛГБТ в современной России. Фактически предмет такой, потому что если у нас какие-то особенные потребности в здравоохранении, то они связаны со стигматизацией. И поэтому мы исследуем целиком все ЛГБТ, да? Всех. Я не знаю, как это склонять правильно. И что может быть против обобщения? Против обобщения может быть то, что фактически, так как изучается результат стигматизации, да, какой-то, ну, в принципе, во всех изучениях, когда мы предметно изучаем какую-то группу ЛГБТ-сообщества, мы изучаем результат стигматизации, какую-то проблему, связанную в обществе с тем, что либо геи, либо лесбиянки, либо трансгендеры, либо бисексуалы, либо все вместе как-то особенно определяются в обществе. Это результат стигматизации. Так вот, так как изучается этот результат, то все они стигматизируются на самом деле по-разному. Стигмы у всех отличаются. И поэтому обобщать, наверное, неверно. Но с другой стороны... Это новый прям подход такой. Почему? Нет, ну а ведь все всегда же исследуют отдельно каждую группу. Вот, я говорю, а вы так... По-новому все. Нет, смотря когда, кто и для чего исследует. Да, в зависимости от предмета. За, у меня было тоже за, что в принципе разные группы при этом делят одни и те же стигмы, да, то есть у нас одни и те же проблемы все-таки есть. И в зависимости от исследования обобщение может быть правомерным. И тогда нам нужно четко определять подгруппы в каждой группе. Ну, вот это все на самом деле, до чего я додумалась. Я бы хотела обсудить вот эту идею стигматизации. Вообще имеет ли какую-то почву или основание моя мысль о выходе, да, вот так, на определение объекта через определение одинаковых или разных стигм. Или нет, или не имеет. Может, я это... Непонятно говорю. Нет, понятно. Все задумывались, переваривают. Я просто иногда говорю не очень понятно. Я вообще очень интересно почитала, кстати, доклад, пока все задумались. И, кстати, с этим же, ну нет, не, связано отдельно, который очень сильно мне тоже голову перенаправил, товарища Воронцова. Ну да, вот. Дмитрий Воронцов, я про него как раз много раз сегодня вспоминал уже, да. Да, да. У меня плохо с именами. Но, в общем, он говорил о том, что нельзя, что он вводил квир-исследование как новый термин, отдельный от ЛГБТ. Ну, это не он вводил, это введено еще до него. Но он говорил об этом, об этом в своем докладе, вот так скажем. И рассматривал в этом докладе то, что тоже один из как бы, мыслей об обобщении, то, что на самом деле нет... Зонтичный термин. Да, у него этот зонтичный термин, но как я это понимаю, то, что квир — это все, что не, не нормально, да, не, не традиционно. Ненормативно. Ненормативно. И тогда получается, а у нас действительно ведь очень, если мы не можем рассматривать лесбиянок только как ядерных лесбиянок, да, и геев как ядерных гомосексуалов, у нас получается некий спектр. И квир охватывает спектр, а ЛГБТ, получается, остается в рамках каждой описанной группы. Ну, там не в этом все-таки основная фишка различия между ЛГБТК, в смысле ЛГБТ и К исследованиями, да, а все-таки, ну, квир-исследование — это в большей степени постмодернистская такая игрушка, которая появилась, да, в начале 90-х годов со всеми этими перформативными теориями гендера, абсолютным радикальным конструктивизмом и так далее, а ЛГБТ-исследования исторически, они были в большей степени эссенциалистскими исследованиями, да, когда мы говорили о том, что о гомосексуальности, да, у гомосексуалов это некая вот эта вот отдельная гомосексуальная природа, да, ну вот, вот связана вот, вот немножечко вот с этим вот абзацем, да, похоже, да, то, что вот, true гомосексуал, то есть, ну, как бы ядерный, не ядерный, тут не важно, да, а важно то, что вот гомосексуальность как некая такая внутренняя сущность, да, а, соответственно, квир, они вот говорят про вот этот вот, вот всеобщий перформанс. В общем, разные теоретические рамки. Да. Но в рамках квир-исследований получается, что, в принципе, нет, ну, такой проблемы, как определение объекта, быть не может, потому что в рамках квир-исследований тогда, в принципе, нет... Ну, каждый раз и есть какой-то... Да, нет, нет этого, да, объекта, объект размыт, скажем так. Очень размыт. Нужно либо очень четко определять какую-то подгруппу. Да, да. А там еще есть отдельная фишка. О слиянии субъекта объекта. Да, да, именно. Намного интересно. Но мне на самом деле... ну, вот, мне очень интересно... именно определение объекта в ЛГБТ-исследованиях, потому что если я сейчас собираюсь делать, ну, то есть я для себя, я так уже поняла, как я это, как я, скажем так, это сформулирую этот опрос, но все-таки получается довольно, и слава богу, это довольно маленькое исследование, хотя тема заявлена довольно большая. Нам нужно понять особенные потребности в здравоохранении. Да? И это, ну, достаточно узко. Поэтому я могу сочесть в рамках именно количественного опроса, я именно потому, что это количественный опрос, я могу сочесть эти группы. Потому могу их отдельно потом анализировать, допустим, да, и часть вопросов задавать, а часть вопросов не задавать. Ну, то есть я могу это разбить. А в рамках другой методологии или более широкого, широкой темы, можно ли вообще, в принципе, объединять группы? Можно ли рассматривать ЛГБТ вместе, все четыре? Не, ну это же, да, так, в таком случае тут мы выходим на ту же самую давнюю дискуссию, да, вообще существует ли ЛГБТ-сообщество? Не-не, сообщество, мне кажется, это вообще отдельная тема, потому что это... сообщество это скорее про Нет, это не только про коммуникацию. Раз эти буквы вместе стоят, значит, что-то есть общее. Вот, собственно говоря, одна из концепций, которая, ну, мною разделяется, да, что, по сути дела, что общего ЛГБТ, это то, что мы все одинаково дискриминируемы на основании нашей сексуальной ориентации и или гендерной идентичности. Все, все остальное, оно настолько различно, что, ну да, действительно, есть, там, не знаю, если мы возьмем двух геев, там, предположим, чернокожего гея, пенсионера из Америки и там, не знаю, белокожего гея из условно, да, там, королевской семьи Великобритании, да, то это будут совершенно два разных гея. И у них, кроме вот этой вот их общего направленного сексуального желания, при том, что у каждого, там, предположим, там чернокожий гей, он из Америки, он предпочитает нормативные, да, вот там отношения с партнером одного с ним возраста, выстраивая при этом моногамную партнерскую семью, да, а там, не знаю, вот этот вот британец, он предпочитает БДСМ практики, да, с трансгенерационными партнерами, да. Очень разные люди, да-да, я поняла. То вот, собственно говоря, о чем мы говорим, да, о каком общем вообще, да. Тогда получается, что мы можем обобщать группы только когда мы говорим о вопросах дискриминации, только когда мы изучаем именно дискриминацию. Не только. Мне кажется, а почему тогда здесь... не только, если это единственное общее? Ну, мне кажется, здесь зависит от того, какой вас вопрос интересует. То есть, либо вы хотите показать, что действительно там дискриминация какая-то одинаковая есть, существует, и что надо вот с этой дискриминацией работать, она вот, ну, на их здоровье влияет. Не-не. Либо вы хотите сказать, что нет, все-таки есть какие-то разные отдельные дискриминации, которые... Нет, я думаю, что... То есть для меня... Я задумалась об этой теме, я скорее просто рассказывала такую историю своих мыслей, о том, что я задумалась об этой теме, когда начала вот заниматься этим исследованием. Но в этом конкретном исследовании я эту проблему для себя решила, потому что оно... Вот, потому что это количественный опрос, потому что я могу разнести вопросы, и потом могу их отдельно проанализировать, и тему узкая. А если вдруг мы... А можно ли в других случаях? Например, в каких? Тут нужно смотреть на случай. Ну, то есть это каждый... Ну, если у нас единственное общее, как вот вы сказали, это дискриминация, получается, что мы можем объединять их только в случаях, когда мы изучаем дискриминацию? Ну да, зависит Правильно, от того, я понимаю. На какой мы вопрос хотим, наверное, ответить. Ну, например, да, вот насколько правомочно объединять на всех гомосексуальных женщин, не имеющих детей, в их отношении к материнству? Совершенно Да, это очень узкое. На твой взгляд, совершенно неправомочное, да? Почему, кстати? Ну, мало ли, как... А что у них вообще? То, что они... Что? Ну, тогда мы вообще не... Ну, тогда любую группу также можно размыть, что ее на самом деле не существует. Да, но это такой тотальный постмодерн, ну, который ни к чему конструктивному нет, не ведет. Нет, у гомосексуальных женщин все-таки есть общее, потому что они не могут, ну, их, они не мог, их не, у них есть определенные проблемы с беременностью, допустим. Ну, то есть физически не проблемы, а, ну, им сложнее. Ну да, хотя с другой стороны, чем сложнее. Ну, в юридическом смысле все просто по-другому совмещаются, да. То есть законы против всех. Нет, это против всех вместе. Тут сложно, конечно. Можно и поделить, а можно и объединить. Получается, даже нельзя объединять всех лесбиянок? Конечно. А вы хотите объединить все четыре буквы? Я не хочу, я спрашиваю, можно ли. Если вы так вырабатываете какую-то единую стратегию, наверное, это невозможно и не нужно никому. Абсолютно. Сидим, придумаем, что как нужно объединять их всех для того, чтобы потом применять в любом исследовании. Нет. Даже не стоит и стараться. Но какая-то конкретная тема может привлечь какие-то различные характеристики, специфику. И может быть на этой основе соответственно кого-то опросить. Другое дело, что ведь тебе нужно в основном еще до того, как ты начинаешь исследование, определиться, а куда ты пойдешь, в какое конкретное место, и найдешь этих людей. И отсюда вытекают совершенно другие вопросы. Если я хочу исследовать там этих матерей, иду в консультацию выхода, я уверен, что я их там встречу. Но, может быть, я встречу только какую-то отдельную конкретную группу таких матерей. Конечно. А не которые объединены между собой по каким-то критериям, которые мне неизвестны. Они идут на консультацию к выходу. Как минимум. Например. А почему они идут еще интереснее? Может быть, это почему ответить на вопросы, чем они объединены еще, кроме того, что они идут на эту консультацию. Соответственно, я должен подумать еще о других местах, где я могу встретить точно таких же людей, которые мне нужны. И вот тут я столкнусь с большой проблемой. Но, то есть все, опять же, утыкается в конкретный вопрос. Конкретное исследование получается. Да, что хочется исследовать. То есть у тебя там Но чаще такое... всего получается неправомочно объединять. Что значит правомочно или неправомочно? Есть другое нет. Другое нет. Вот пойти в разные места и просто спросить у человека. Кого я хочу исследовать? Например, геев. Ты гей? Да. О, подходишь. И начать уже дальше опрашивать. Да? То есть идти от самоидентификации Главное, человека. Главное, по улице так не идти. На нет. Может быть, и по улице ходят, да? Нет, по улице-то ходят определенно. Просто можно за вопросы «ты гей?» каждому встречному на Невском. То есть идти от самоидентификации человека. То есть если он говорит, что да, я там подхожу, может быть, не обязательно его спрашивать, а может быть, он... А где ты сам об этом рассказываешь? ВКонтакте у себя на страничке вешать. Я гей. Все, он подходит, ура. Мы его записываем. Хотя вполне возможно, что потом, если мы имеем какой-то определенный образ, что такое гей, и 5 критериев, если мы потом посмотрим на него, может быть, он не подойдет по 4. Но почему-то он так сказал. И это уже возникает другая проблема. Но вот такой метод тоже существует. То есть, если сам человек говорит, мы можем ему поверить и опросить. В принципе, это два вот конкурирующих явления. То есть, ты сам определяешь и говоришь, вот, эти люди геи, лесбиянки и транссексуалы. И идешь их искать. Да. Либо ты у них спрашиваешь, и если они говорят, что-то может быть еще есть третье. Ну, либо ты можешь своей теме или определение объекта написать в ЛГБТ, который приходит сюда, в эту консультацию, в это место, или который обитает в каком-то конкретном пространстве, короче говоря. Тогда никто тебя не будет критиковать, что ты не все места там. Да, но это получается, что это такое вот очень узкое, зато безусловно правдивое. Вот тот кейс, точно, вот он физически. А вот я еще тебе советовал какую-то статью. Я Хиля крупными буквами записала почему-то. Борчунова. А потом ты вычеркнул, сказал, нет, не смотри Борчунова. Я ничего не вычеркнул. Аня Штейнберг сказал, не смотри. Да, советовал Борчунова и Парфенова. Она как, Паш? Она на какой-то лесбийский сайт зашла и выяснила, что там люди, которые говорят, что они лесбиянки, не превалируют. И они используют всякие разные имена для себя. Некоторые даже открещиваются. Не-не-не, я не лесбиянка, просто вот. Интересуюсь. Да. Или у меня был муж, поэтому я не лесбиянка, но вот мне сейчас нравятся женщины в данный момент. Вот я на этом сайте еще себе. Период жизни. Других женщин, да. Какие-то там еще конкретные имена даже они называли, то есть специальные. Ну, какое-то разделение внутри лесбиян. Ну да, там дайки, бучи, фэмы, еще другие. Там Сибирь. А, клава какая-нибудь. И получается, что она вот эту категорию лесбиянки практически не использует в статье, а использует то, что они сказали. С другой стороны, чисто так вот теоретически понятно же, что она все равно же говорит о лесбиянке. В чем смысл? Нет, мне кажется, что вот этот вопрос по поводу там, определения объекта ЛГБТ-исследования, он, с одной стороны, конечно, очень интересный теоретически, но практически каждый раз, когда мы садимся за конкретное исследование, мы сами для себя конкретно определяем, кого мы исследуем сейчас. Да, и, собственно говоря, в этот момент мы определяем эти критерии, на основании чего мы объединяем этих людей вот в эту группу. Да? Да, то есть либо действительно, как сказал Саша, это тут самоидентификация этих людей. Да? Например, когда вот мы проводили наше вот это вот исследование по ЛГБТ-родительству, соответственно, это была фокус-группа, для нас была важна именно самоидентификация людей. Да? То есть это люди, которые уже являются ЛГБТ-родителями, либо люди, которые собираются стать родителями, приезжают к ЛГБТ-сообществу, поэтому как бы они вот. Потенциальные ЛГБТ-родители. Да? И то вы есть... изучали ЛГБТ в целом? Но родителей? Но родителей, да. У нас на тот момент никого из транссексуалов, трансгендеров не было на группе, на этой, на фокус-группе. У нас были только ЛГБ. Вот. Собственно говоря, да. По поводу трансгендеров, вот мне кажется, что в действительности там, конечно же, вот... ЛГБ, да. Потому что это про ориентацию, а там про гендерную идентичность. У меня тоже есть такое подозрение. И вот. Дискриминация тоже, я думаю. И дискриминация разная, и потребности, что самое важное, разные, и в том числе и потребности по здоровью разные, да. Да, это, ну, это вот хорошо, что вы количественник, а так это надо было бы делать отдельное исследование для ТЭФ на самом деле. Ну, вот уже то выход... Это было бы два исследования в одном. Выход на протяжении последних 2 лет все планирует, разрабатывает эту методологию проведения исследований потребностей Т-сообщества. Вот, все никак не может его доработать. Исследование ТЛГБ-сообщества мы делали в 2010 году, до сих пор не можем издать. Вот. А вот по Т мы специально выделили Т отдельно, потому что мы сказали, нет, там будут другие потребности. Да. А там же Т, ты, по-моему, еще Ну и ты, опять-таки, если мы говорим о трансгендерах, это опять-таки зонтичный термин, да? А если тут транссексуалы, это одни потребности. И опять-таки, транссексуалы F2M или F2M, да? И опять-таки, до какой степени они собираются проходить свой транзишн, да? А если говорить про всех остальных, там, гендер квиров, бигендеров, агендеров и так далее. А они что там? Они все Т? И вот слово трансгендеры... А, они из-за того, что... Ну, это зонтичный термин, туда. Да. Да. На самом деле Б тоже может тогда быть. Тогда лучше квир немножко. Уже, мне кажется, там, где у нас агендеры и бигендеры, это уже в квир исследование. Ну, проблема в том, что квир, оно включает в себя аж вообще не только гомосексуальных людей или транссексуальных спектр. Людей, да, а включает в себя вполне и гетеросексуальных людей. Гетеросексуальные люди, которые БДСМ практики. Гетеросексуальных, потому что трансгендеры же они вполне себе гетеросексуальные. Да, да, могут оказаться, да. Ну и Б тоже зависит от того, что изучают, если от родительства. Может, они состоят в гетеросексуальных, так сказать, отношениях, но себя считают би, если у человека, ну, как бы, да. собственная идентичность такая, а в отношениях таких других состоят. И как бы дискриминация от общества совсем уже другая. У меня есть подруга, которая позиционирует себя как гетеросексуалка, потому что ее партнер трансгендер. И сейчас у них, получается, гетеросексуальные отношения, начались они с гомосексуальных отношений. И, в общем, в каком спектре она находится от L к B и G, ну, это процесс, видимо. Дискриминация совсем другая. Другая. При этом, и она связана с трансгендерами, при этом. Дискриминация их семьи, как в целом. Поэтому получается такой... Ну, винегрет, да. Винегрет. Понятно, но... Просто мы же все время почище хотим. Ну, то есть хочется это порепрезентативнее, подостовернее. Получается, чем, ну, в зависимости от предмета, но чем. У меня хуже, вопрос, тем кто, лучше. Кто хочет, чтобы было почище и репрезентативнее, да? Это непонятно. А, потому что. Мне хочется подостовернее. А что значит, опять-таки, себя. А что значит достовернее? Если человек определяет себя таким образом и говорит, что у меня вот такие потребности, то это и будет достоверно. Да? Если это количественное исследование, то опять-таки, ну, я вообще не сторонник количественных исследований по определенным причинам. Вот. Причинам достоверности? По причинам именно достоверности, да, но это древний спор количественников и качественников. Вот. Я не думаю, что мы в него будем сейчас еще влезать. Не надо. Благо, у нас тут есть сотрудник ЦНСИ, да, ЦНСИ, насколько я знаю, вообще количественными не занимается, да, только качественные, да, и там это вот... Ну, качественные, они же не от слова «качество». А качественные, да, от другого слова. Вот. И поэтому для меня всегда возникает вопрос, да, вот когда я провожу это исследование, какую цель я для себя ставлю? Я же не делаю просто описание объективной реальности. Я знаю, что объективной реальности не существует, да, и, соответственно, что такое репрезентативность, для меня тоже всегда было непонятно. Я делаю описание конкретно существующей реальности вот у данного субъекта или субъектов. Да, и то, как эта реальность преломляется в его сознании и репрезентируется им, и какое это может иметь какие это может иметь социальные и политические последствия. Ну, если мы объединяем несколько человек, то мы уже должны как минимум заговорить, почему мы их объединяем. Да, безусловно. У нас должна быть почва, и мы ну, как-то, и что, если мы делаем какие-то выводы об этих людях или об этой группе людей, нам все равно нужно их как-то объединять. Да. Поэтому, мне кажется, объект здесь исследования, он все равно он применим и к качественным, и к количественным исследованиям одинаково. Да, нет, вопрос-то был. И проблема вот этого объекта. Нам все равно же хочется объединить, да, если мы, например, мы же не хотим, мы все равно, если мы даже в качественных исследованиях выделили, ну, определили, да, там, нашли объект и хотим изучить несколько таких объектов. Мы же хотим несколько однородных объектов всегда изучить. Мы же хотим делать выводы на этой основе. Разве нет? Только в том случае, если мы не являемся... Как-то обобщить же, мы же должны как-то все равно обобщать. Не, но если у нас этнографический подход, да, то мы не обязаны делать выводы. Мы описательно, мы исследованием занимаемся. Вот, ну да, но... Это не... Нет, ну вот, например, даже в твоем исследовании, вот, чисто коммерческом, ну или маркетинговом, да? Прикладном, назовем это так. Оно же не коммерческое, я делаю бесплатно. Цель. Определить потребности. То есть некий список проблем, которые вообще могут возникать. Специфических проблем. связанных именно с ориентацией или гендерной идентичностью. Специфически, хорошо. То есть, тут даже, по большому счету, количественный метод не нужен. И даже он будет мешать. Потому что, ну я не знаю, какая там конкретная анкета, но если не будет пространства для творчества при ответе на вопросы, то человек может отметить какие-то уже заготовленные ответы, но не скажет ту реальную проблему, которая у него возникла в жизни. У вас будет качественный, вот. И его было бы, может быть, даже достаточно. Хорошее, его нужно, ну, мы посмотрим просто, как это лучше сделать. Вообще, наверное, хорошее исследование, как мне кажется, но это вы, наверное, со мной не согласитесь, это сочетание качественного и количественного методов. И начинать хорошо бы с качественного, чтобы как раз понять все гипотезы, да, а потом хорошо бы их проверить. И потому, ну, я не противник качественных методов, но мне кажется, просто тоже непроверенные качественные выводы могут быть обманчивыми. Да все может быть обманчивым, так же, как и количественные могут быть обманчивыми. И я вовсе не являюсь там их противником каким-то большим. Просто они должны быть для чего-то нужны и чем-то обоснованы. В данном случае, что конкретно хочется посчитать? Я могу понять, когда хочется посчитать количество детей, находящихся в детском саду конкретно. Да? Вот, ну, тут не нужны никакие качества. Нет, есть еще просто, есть же проверка гипотезы. Если гипотеза какая-то, ну, например, какая-то потребность высказана, вот она высказана двумя, там, два человека. Я спросила двух людей, качественных. Один высказал, другой не высказал, да? И что мне ее... Выстроить некую иерархию потребностей. Да. В данном случае мы выстраиваем иерархию потребностей. Извините меня. Сегодня проблема такова, завтра проблема такова. Возникает сразу же проблема выборки и действительно определение вот этих вот. Да, я боюсь, что когда мы говорим с вами о количественных исследованиях применительно к ЛГБТ-сообществу, то вот эта проблема выборки, это самая главная проблема. И отсюда будет проблема репрезентативности. Я не верю ни одному, по крайней мере, в России проведенному количественному исследованию об МСМ, ЛГБТ или так далее. Да, даже тем исследованиям, которых принимал я сам. Конечно, там 90% скрывает вообще. Во-первых, 90% вскрывает, во-вторых... А именно на основе этих 10% определение иерархии потребностей всех этих 100? А кто те, кто принял участие в этом исследовании? Да, вот, окей, проводили мы в 2010 году тут исследование потребностей ЛГБ. Нас там приняло участие там, 350 человек условно, да, то есть около этой цифры. Три региона. Петербург, Архангельск, нет, четыре региона. Петербург, Архангельск, Петрозаводск и Тюмень. Четыре региона, 350 человек на ЛГБ? Да. Очень достоверно. Соответственно, кто эти люди? Это те люди, которые. Те люди, которые благополучатели организации, которые в этих регионах существуют. Соответственно, это основная масса — это выход. Да, люди, которые приходят в выход, исследование проводилось на базе квир-фестиваля. Это, соответственно, те люди, которые ходят в Радужный дом в Тюмени. Там человек 15 было из Петрозаводска, чтобы там у них совершенно мизерная цифра была. Вот. И оставшись там около 20-30 человек, это вот ракурс Архангельск. Да? Кто эти люди? И что, вот на основании этих людей, да, там выводы генерализируются, безусловно. Но у меня у самого есть вопросы. Снежным комом, если. Так, а там все снежным комом было? Там все было снежным комом? Нет, а если таким снежным комом, таким похитрее, например, ну, у каждого есть круг неактивистов, да, неактивных друзей ЛГБ, да, допустим, опрашивать их, попросить их. Так там так тоже делалось. Вот, ну, и зависит вот от вопроса, опять же. Все это приходит к тому, что вы исследуете и что какие надо. Вообще вопросы вам есть? То есть нужны активисты, не нужны активисты. Да, какие выводы потом будут, какой вопрос и какие выводы. И от этого уже следует, какие люди вам нужны, да? Здесь понятно, да, с вашим исследованием все понятно, да, там вот есть конкретный заказчик, у которого там, да, они занимаются проблемами здоровья, понятное дело, что они хотят писать какие-то проектные заявки для того, чтобы поддержали их проекты, связанные со здоровьем, им нужно вот какое-то обоснование своих этих проектных заявок, да, окей, мы сделаем это исследование, Да, вот точно так же, как мы сделали исследование по ЛГБ. Мы сделаем это исследование. Но у меня, как у ученого, вопросы к этому исследованию останутся. Да, и да, я окей, да, и как активист могу даже оперировать данными этих исследований, да, там, в публичном пространстве. Но как у ученого у меня вопросы к этому исследованию все равно останутся. Оно все равно не будет репрезентативным. Да, и вот в этом, на мой взгляд, основная проблема именно количественного исследования. Потому что когда мы делаем, при этом, да, мы можем, безусловно, там сделать вот эту самую оговорку про то, что, да, опрошено там 350 человек, благополучатели этих конкретных организаций и так далее. А если, наоборот, уходить, специально уходить от благополучателей и пытаться оплачивать... Окей, хорошо, мы сделаем специальную оговорку, что опрошено там 350 человек, которые являются посетителями сайта mamba.ru, да, условно, да, или там метод снежного кома, и мы не знаем, кто эти люди, но опять-таки, а кто эти люди, как бы... Как происходит абсолютное обезличивание, и тогда вообще непонятно, что мы получаем. Да, и то есть, если мы вообще тогда не знаем, кто эти люди, которые были опрошены, так или иначе, а кто сказал, что потом эти люди придут, если вот конкретно у этого цель маркетингового исследования, да, чтобы они потом пришли за исполнение всех потребностей. Не эти люди должны прийти. Вообще в количественных методах как раз обезличивание – это отличная вещь. То есть они должны быть обезличенными. Потому что придут не эти люди, а следующие. Количественные методы, они проверяют какую-то, они проверяют эту гипотезу на, ну, на числах, на процентах, не на персонале. Поэтому есть все равно определенное количество людей, которое можно опросить и получить достоверный результат. Просто в разных... Достоверность с какой точки зрения? Статистическая достоверность с той степенью, с какая будет выборка, такой будет процент ошибки. Ну да, ну, хорошо, мы 2,5%. Это моя любимая погрешность. Но можно больше. Теоретически до 5% можно потерпеть. Да, но же, извините, до 5% можно потерпеть. 5%, да, по ряду исследований, собственно говоря, количество гомосексуалов. Мы внутри выборки, как нельзя оперировать. Не важно, да? То есть, ну, все мы прекрасно знаем, что есть большая ложь, маленькая ложь и статистика, да? Поэтому, ну, вот я не знаю, о какой достоверности опять идет речь. Ну, окей. Ваша позиция мне ясна. Ну, я буду с ней дальше спорить. Вот, это к вопросу, да, о том, что в конечном итоге, когда мы говорим об объекте исследования, мы все равно упираемся в вопрос о том, какова конечная цель нашего исследования. Да, для чего оно проводится? Ну, получается, с вашей точки зрения, кстати, очень интересный результат. Получается, что мы не можем, если нам нужно понять, скажем так, мы никогда не сможем изучить массовую какую-то ситуацию в ЛГБТ-сообществе, получается. И в сообществе, и в обществе в целом. Но мы можем изучить общество в целом, мы можем какие-то тенденции выявить в обществе в целом. Мы можем это сделать. Статистическими методами. Мы можем опросить море пенсионеров и узнать с определенной достоверностью, что любят или не любят пенсионеры. Мы можем опросить определенное количество жителей Петербурга и узнать, какие цвета они предпочитают больше, чем жители Москвы. Но мы, ну, разве это не так? Вряд ли. Почему не, ну, вряд ли? Просто твоя позиция. Ну, даже если предположить... Вот зачем в дискуссию, ну, есть, вообще ввязываться? Ну да, наверное, дискуссия... Да, это мне кажется... Но мы все равно пришли к этой дискуссии качественности количеников, хотя мы не хотели к ней приходить. Нет, я просто об этом упомянул, кстати, лишь потому, что мне показалось бессмысленным, да, если нужно определить проблемы, зачем определять количество людей, которые называют тебя? То есть это не до конца понятно. Но, насколько я понимаю, даже в том же, в твоем исследовании, да, там, уж объект-то у тебя точно будет сам определяться. Скорее всего, первый вопрос будет, какой звук вы себе относите, правильно? Последний. Последний все-таки. Ну, вы сказали, что у вас будет и качественный, и будет... Да, я как раз, да? Может быть, я перемещу этот вопрос вперед, потому что вначале будет определенно, ну, качественный исследование. То есть вначале нужно будет поговорить и выявить эти гипотезы. И понять, проверить вообще то, что я собираюсь ранжировать, оно имеет какое-то основание, или мне нужно полностью выдвигать другие предположения о потребностях здравоохранения. Ну, какие-то я предполагаю для себя, может быть, я их неправильно предполагаю. То есть сначала я должна это проверить, а потом, ну, тоже есть вероятность, что количественный этап отпадет. Потому что, естественно, я буду качественную часть проводить не на двух людях, допустим, из каждой группы, да, если это будет чуть больше людей, и при этом я увижу какие-то однозначные абсолютно результаты, то нужно будет задуматься, стоит ли биться головой об стенку, если однозначные результаты уже вот они налицо. А если их не будет, то тем более при, на самом деле определение ЛГБТ в объекте, это беспокоит меня больше всего, как уже понятно. Может ли вообще тогда быть у них какая-то общая проблема? Да, может быть, окажется. А ну я думаю, что такой нет. Во всяком случае, может быть, Б придется исключить. Ну да, но опять-таки, там, не знаю, доступ к репродуктивным технологиям, если мы не берем суррогатное материнство, для буквы Г, например, он вообще не релевантен, да, для буквы Л он очень важен, да, там ЭКО и так далее, да, там, опять-таки, с другой стороны, презервативы, опять-таки, Л тоже, в принципе, не нужны, да, хорошо было бы, если были латексные салфетки, да, вот, но их в России днем с огнем не сыщешь, да, но сами все презервативы, они тоже, опять-таки, там, ну, ну, кстати, доступ к знаниям, например, о ЗПП почему-то кажется очевидным для Г и неочевидным для очень Л. Очевидным, да, да, очень наоборот, очевидным. Неочевидным для Л, это может быть одним из результатов исследования, мне кажется. То есть я так предполагаю сейчас, что это уже может быть одним из. Кстати, вы смотрели исследование «Быть лесбиянкой в Украине 2», которое проводила женская сеть Лайма Гейдлера и ее компания? Нет? Нет. Посмотрите, скачайте, оно доступно в интернете, «Быть лесбиянкой в Украине». Я, по-моему, я все-таки читала какой-то кусок, когда готовилась, потому что я читала какую-то длинную работу про лесбиянок в Украине. Наверное, это ну, может быть, может быть. Не, ну там у них было. Сомневаюсь, что две таких было. У них там было две работы. Одна «Быть лесбиянкой в Украине» просто, а вторая «Быть лесбиянкой в Украине 2». Там они проводили уже более такой вот систематическое исследование. Вторую, потому что там более такое систематическое исследование, в том числе и именно по сексуальному здоровью лесбиянок в Украине. О, вот это очень было бы полезно. А как зовут еще? Лайма Гейдер. Ну, там она одна из авторов этого исследования. Женская сеть. Женская сеть. Найдите сайт «Женская сеть». Это лесбийско-феминистская организация в Украине. И у них там оно выложено. Они сами проводили это исследование. Ой, спасибо большое. Я еще подумал, а что если определить объектом исследования людей, которые обратились в медицинское учреждение, и где же она найдет людей, которые обратились в медицинское учреждение? И чё? И столкнулись с какой-то стигмой по поводу сексуальности. Я это изучаю. Да. У меня это-то есть объект. У меня есть у меня основная задача понять, есть ли препятствия при обращении в медучреждение и какие. То есть у меня такая формулировка получается. Я вначале спрашиваю, как обращаются за медпомощью. Ну так, я себе вижу это сейчас. Опять-таки, надо это все протестировать сейчас качественно. Разные варианты медпомощи. Да, разные варианты медпомощи, как за ней обращаются, есть ли препятствия, что делают при столкновении с препятствием. Какое препятствие? И что делают? Ну опять-таки, да. Препятствия разные все-таки. Ну там миллион. Но я думаю, качественно. Да, абсолютно. Да. Хорошо его провести, чтобы как раз понять, есть ли какие разные, Я предположила несколько, но это все равно. Если это еще не описано там в литературе, то надо. На русском языке точно не написано. Ну да, ну надо тогда это описать и узнать сначала. Ну, опять-таки, да, разница, которая мы сразу, вот она просто в глаза бросается, там, не знаю, обращение лесбиянок к гинекологу, да, когда там сексуальную жизнь ведете, да, с женщиной, так и запишем, сексуальную жизнь не ведет, да, и это не единичный случай, да, и, соответственно, соответственно, да, там, когда у нас мужчины геи обращаются, да, там, и диагностируют ВИЧ-СПИД, да, ВИЧ-инфекцию, и, соответственно, когда они сами умалчивают о том, что они получили ВИЧ через гомосексуальный контакт, поэтому у нас сколько там в городе всего, 560 ВИЧ-инфицированных геев, хотя мы на самом деле знаем, да, и там альтернативные те же самые исследования говорят о том, что на самом деле в сообществе идет эпидемия, да? Да? Конечно, конечно, да. Прямо она до сих пор идет? А не пользуются геи презервативами? У нас не, ну, пропаганда не достигла. А потому никто что еще не напугался? Потому что, во-первых, презервативов я имела в виду. Потому что, во-первых, тут нужно говорить о тех методах, которые использовались, да, тем же Ласкаем, которые действительно с ней работали для большинства. Ласка — это организация вещсервисная, она ориентирована именно на МСМ, которые не работали на большинство МСМ. Да, они как сами там говорили, что они работают исключительно там с определенной группой людей, да, у которых там достаток выше там такого-то. Хорошо, то есть там клуб, люди, посетители ночных клубов Москвы, там Петербурга, да, окей, а куда все остальные массам деваются? Извините, их намного больше, нежели чем люди, которые тусуются в Голубой Устрице или в Центральной станции, или в Бункере. Да, поэтому, ну вот, да, и вот эти вот цифры, они совершенно отличаются от реальности. Это к вопросу репрезентативности и, опять-таки, о реальных потребностях. Вообще, так очень сложно даже придумать, какая может быть такая медицинская проблема, помимо насморка, которые точно обратятся в ЛГБТ. Да, все и сразу. У всех разные получаются. Конечно. А нельзя остановиться на одном виде услуги? На одной букве или на чем? Ну там терапевт только. Только гинеколог. Да, только гинеколог. Только гинеколог тоже не сможет туда всех засунуть. Не, нужно просто... Мне кажется, что можно попробовать... У меня нет сил... Почему? В чем фишка и приятность не маркетингового и не коммерческого исследования? Нет жестких сроков. Есть, и мне нравится идея, поэтому можно поспокойненько поспрашивать качественно все группы, посмотреть, какие у них есть гипотезы, посмотреть, от чего у них действительно есть общее, понять, надо ли это ранжировать количественно. Можно попробовать чуть-чуть поанкетировать количественно и посмотреть вообще, первые вот результаты, а что оно вообще что-то дает, не дает, и что потом будет в этом обобщении. То есть вот в этом есть прелесть, есть время посравнивать, и вполне может быть, что не будет у них ничего общего. Я тогда просто убедюсь для себя, что действительно нельзя объединять объекты в одно. В одном исследовании, тогда, значит, они оказываются все равно необъединимы. Даже если нет, мы... если бы, например, какие-то... вы ставили перед собой вопрос, исследовательский вопрос, да, как... с какой дискриминацией сталкиваются ЛГБТ в сфере здравоохранения, да, и дальше идут описательные вещи. Хотя, в принципе, можно и количественно какие-то вещи, да, там дискриминация при обращении к гинекологу, дискриминация при обращении там, к эндокринологу, да, там это для, характерно для трансгендера, ну и так далее, да. Вот, то вот это имело бы смысл. Но они были бы разные. Они все равно были бы разные, безусловно. Просто можно было бы запихать их в одну. Все равно под один зонтик дискриминации. Да, но они были бы разные, это было бы, по сути, четыре разных исследования, объединены под одним зонтиком дискриминации ЛГБТ-сообщества. Да. Ну что-то общее, там может быть типа отказ предоставлять медицинские услуги. Форма тогда дискриминации, может быть, форма какая-то общая. Просто даже врачи будут разные, которые отказывают. Да, ругаются матом врачи, тоже, например, может быть общим. Но я думаю, что на самом деле в моем исследовании будут общие страхи. Вот общие страхи. Это вообще общие страхи у всего населения нашей страны? Нет, я думаю, что общие страхи будут скорее о раскрытии сексуальности. Что конфиденциальность. Конфиденциальность, да. Что и осуждение со стороны врача. Я думаю, это будет таких два серьезных общих страха, единые для ЛГБТ. Я уверен, что если человек... не идет к врачу, потому что боится раскрыть какую-то свою идентичность, как только это не становится проблемой, предположим, что можно к любому врачу подойти, без проблем, там, рассказать, он все равно не пойдет к врачу, потому что у нас такая отвратительная медицина. Я знаю просто девушек, которые, например, боятся идти к гинекологу, потому что они боятся, что гинеколог поймет, что они не ведут половую жизнь с мужчиной и начнет их осуждать. Даже не то, что у нас, хотя сейчас гинекологи не спрашивают, как вы ведете половую жизнь. Слава богу, это перестало иметь место. Но есть действительно такая проблема в 21 веке при современных источниках информации. Есть такой страх, я думаю, он связан, какой-то... Но это аспект, это аспект внутренней гомофобии, безусловно. Гомофобия или трансфобия, да? Ну, внутренней. Внутренней, конечно. Ну, просто если, например, у человека, например, был такой опыт реального осуждения врачом, то это, ну, просто, ну, как бы страх, да, тревожность, которая есть, и все. Она не связана. Ну, она в том числе может быть связана с внутренней гомофобией, да, но это еще такая большая тема, да. Окей. Спасибо, что помогли мне. Как, что мы резюмируем? Ой, мы резюмируем, что нельзя спорить качественником и количественником никогда, никогда, никогда. Вот. И что нужно очень четко формулировать предмет, наверное, исследования. И из него делать выводы о возможностях или невозможностях объединения групп. Потому что это возможно только в некоторых исключительных случаях, когда в определенных предметах изучения. Да? Редких случаях, я так понимаю. И даже общая стигматизация нам не помогает. Стигматизация все равно разная получается. Не, ну, какие-то общие, например, бы какой-то там Левада-центр мог бы провести исследование россиян, которые их отношение к здравоохранению системе. И тут никто бы не вдавал. Ну, тут еще и пол там разный, все разное, и возраст. И ничего, мы ничего не говорим же вот таким исследованием Левада-центров всяких. Ну, о чем мы можем сказать? Как так вообще всех разных просто изучается? Нет, мы говорим такое, мы вернее об этом думаем, но мы на них ссылаемся. То есть они нашли какую-то категорию, которая кажется легитимной. Граждане России. Ну да, они нашли эту категорию, но опять-таки понятное дело, что их легитимация, да, там Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ, да, что-то, это государственные, ну, или там полугосударственные структуры, которые, соответственно, выполняют определенный государственный заказ. Поэтому легитимация их опросов, она... Не опросов, а вот этой группы, что они опрашивают россиян, да. То есть это конечная категория, да, с четкими границами, в то время как ЛГБТ, непонятно, не знаю, ну, сколько их, как можно знать выборку, как рассчитать, не знаю, сколько их. Да. Не знаю, кто они такие, как их определить. Здесь паспорт гражданина является, ну, и перепись. Критерием. И перепись, да. Хотя, и тогда мы берем, например, ну да, если это вот с полем, это вообще целое дело, как там сделать, чтобы, ну, по идее, можно, да, посчитать, что вот такое количество жителей Петербурга будет репрезентативно, потому что у нас конечное количество жителей Петербурга. Но опять-таки, а мы не можем учесть всех мигрантов, которые приезжают в Петербург. Да. Вот сколько реально сейчас в Петербурге населения? Это мы хороший вопрос. Изучаем... 5 миллионов, недавно нам сказал губернатор. Ты, мы не слышали, нет? Ровно. Ребенок родился 5-миллионный. Я помню, нет, просто я помню тот момент, когда рождался 5-миллионный ребенок. Давно? Очень давно, я тогда был сам еще ребенком. Конечно. Новый губернатор у нас просто, ему нужно родить 5-миллионного ребенка. Самому желательно. Я боюсь, вот если он родит в паре 5-миллионного ребенка, то придется отменять закон о пропаганде гомосексуальности. Ну да. Если они, да, если он заведет в гомосексуальной паре ребенка, наш губернатор, но придется отменять закон о пропаганде. Я думаю, вдруг, но всякое бывает. Теоретически. Мне кажется, это БДСМ. Да. Ну что, коллеги, я думаю, мы достаточно продуктивно обсудили эту тему, по крайней мере, какие-то вещи. У меня много над чем работать теперь. И яснее все. Да. Ну, здорово. Спасибо. Давайте тогда попытаемся, если у кого-то есть что сказать по этой теме, давайте ее быстро скажем, будем переходить к обсуждению, когда мы встречаемся с вами в следующий раз. А что мы будем обсуждать в следующий раз? Давайте вот, тоже... это тоже давайте подумаем, обсудим.